вдалбливалось одно и то же — нет иного закона, кроме Божьего. Если, следуя догматам, изложенным в Библии, кто-нибудь, один ли человек, несколько ли, нарушит государственный закон, виновным считать его никто не имеет права, ибо только Божий суд — единственная истинная и абсолютная суть высшей справедливости. Закон округа можно отменить законом штата, но Слово Господне не может опровергнуть никто. Слушая эту речь, Филипп сотни раз отмечал в ней какую-нибудь логическую брешь, порой такую громадную, что грузовик протолкнуть можно, но ввязываться не стал. Настолько вялым, разбитым чувствовал себя. Да и, судя по вдохновенным лицам слушающих, с вопросами лучше было не вылезать. Все утро в учебный корпус один за одним вливались потоки слушателей, и к середине дня, когда солнце стояло уже высоко в небе, в амбаре оказалось уже человек 100. Сидели, разбившись по группкам, жадно внимали своим наставникам. В огромном амбаре эхом перекликались крикливые голоса ораторов, сливались в причудливый гул, от которого голова у Филиппа шла кругом. Он осматривал новопришедших, все надеясь увидеть Хезер, но тщетно. Если она и здесь, в зубчатой вершине, в этой общей толпе ее определенно не может быть. Но даже если бы Филипп и обнаружил сегодня Хезер, что с того? Лекциям не было конца, к тому же ни на минуту его не оставляли одного, даже в туалет сопровождал кто-нибудь из крестоносцев. Филиппу пришло в голову, что здесь производится не столько промывание, сколько оболванивание мозгов, вроде впрыскивания при общей анестезии, чтобы затуманить разум, чтобы пациент не почувствовал сильной боли, и это срабатывало. Филипп сам почувствовал, как все более и более впадает в летаргию отупления. Не то чтобы под воздействием смысла услышанного, а просто чужие слова беспрепятственно сыпались в сознание, методично подавляя глаз его собственного разума. Как ни странно, но хоть одна побочная польза от этого была. Злостный курильщик Филипп чувствовал, что убаюкивающий словесный поток как бы смывает малейшее желание курить. На обед не прерывались. Не предлагая подняться, им подали бутерброды и кружки с питьем, которые Эрик назвал лаймовым прохладительным. Бутерброды, белый хлеб с ореховым маслом. Филипп с жадностью умял, рассудив, что вряд ли кто отважится совать что-нибудь в ореховое масло. Вот прохладительный — дело другое. Явно из той же бочки, что и подслащенное питье, которым Джим Джонс отравил столько народу в Гайане. На смену ему явился следующий оратор. На сей раз девица по имени Рина. Начав с того места, на котором остановился Эрик, она перешла конкретики. Накинувшись на плотские грехи, она проповедовала с жаром, вещала о вреде блуда, искуса, гомосексуализма, кровосмешения. На бледных, одутловатых щеках ее блестел. Днем пришел третий наставник, Джош, худой как жердь, субъект с прямыми волосами. Он просвещал относительно возросшего зла, проистекающего от усиления нажима правительства и утраты свободы личности. К концу его инструктажа Филипп почти потерял способность мыслить связно. Он изнемогал от смертельной усталости, в голове гудело от непрерывной просветительной долбежки. Когда солнце стало клониться к западу, учебный зал снова переоборудовали в столовую, подали ужин, вязкое варево неизвестного происхождения, сдобренное водянистым порошковым молоком. К тому времени Филиппу уже стало наплевать, подмешано ли, нет ли что-нибудь в еду и в питье. Он просто ел, как все. А в это время Эрик, стоя сбоку от стола на возвышении,